Глава 27. Царевна-лягушка или чем может обернуться добро? Моя бабушка Марфуша, образование которой исчислялось 4 классами церковно-приходской школы, говорила, что доброта важнее мудрости. Когда я была ребенком, то не понимала эту фразу. А сейчас вот вспомнила. Ведь это истинная правда. Потому что доброта — это приоткрытое сердце. Кто может похвастаться наличием такого сердца? Немногие. Сейчас все стараются закрыть его на всякий случай поплотнее на замок. И зря. И в тот год зимой в тульском зооэкзотариуме рванули трубы от мороза. Рептилии, редкие черви и другие бесхвостые земноводные жить в условиях, приближенных к вечной мерзлоте на термометре минус 29, не умели и начали дохнуть партиями. Подопечных было много. Разместить их всех в своих хрущевках смотрительницы не могли. Банально не хватало места. Сердобольные сотрудники экзотариума начали бить во все колокола в надежде спасти еще оставшихся живых питомцев. Для этого они даже решили дать бесплатное объявление в газете «Слобода» с призывом к неравнодушным туликам. Возьмите, мол, змею или лягушку на передержку. Частные объявления в ту пору в «Слободе» принимала Ленка Рябикова, девушка взрослая, одинокая и страстно любящая животных. История, рассказанная смотрительницами, привела ее в ужас. И она немедленно решила удочерить хоть одну несчастную рептилию. Ей досталась редкая мраморная лягушка, которая из-за мороза еще каким-то чудом не успела превратиться в сосульку. Лягушка была большой и упитанной. Ленка забрала ее вместе с аквариумом. Обогрела. Выяснилось, что питается лягушка трубочником. Это корм из червяков, который был выдан Рябиковой вместе с представительницей семейства земноводных. К несчастью, у Ленки был сломан холодильник. Охранить лягушкиного трубочника следовало именно там. В тепле трубочник моментально портился. Вечером, дабы отпраздновать спасение мраморной лягушки, к Ленке в ее гостеприимный частный дом на задворках улицы Руднева заглянул Санек. Ему очень нравилась Ленка. Ее острый слог, ее кошки. Он даже был готов мириться с наличием лягушки. Но проблема заключалась в том, что Ленка его вообще не замечала. Так часто относится к старым проверенным друзьям и собутыльникам. Был, есть и будет. А справедливости ради надо отметить, что Санек был и другом, и собутыльником. Ленка с Саньком многократно и с удовольствием отметили чудесное воскрешение мраморной лягушки крепкими напитками тульского завода «Кристалл». Про трубочника, правда, не забыли. Они бережно положили лягушачье лакомство охлаждаться за окошко. Было поздно. Санек был выпровожен домой, а Ленка, устав от дневных волнений, решила немного прилечь. Алкоголь и нервы сделали свое дело. Ленка заснула. Проснулась она от тревожного ощущения неминуемой беды и лягушачьего кваканья. Жаба изволила захотеть завтракать. Ленка вытащила из-за окна трубочника. На улице за ночь теплее не стало, и Ленка с ужасом поняла, что весь месячный запас трубочника превратился в смёрзшийся кусок льда. Спасенная от холода лягушка теперь рисковала погибнуть от голода. Звонок в экзотариум ничем не помог. Вместе с мраморной лягушкой Ленке выдали весь запас трубочника, какой оставался у смотрительниц. Неизвестно, когда починят трубы. Ленку охватила паника. Голова у бестолковой спасительницы царевны лягушки трещала по двум причинам — от вчерашней водки и от осознания неизбежного. Вот в таком состоянии, но с сигаретой во рту, нашел ее утром Санек. Ленка пыталась накормить лягушку хлебом с колбасой, но тупое земноводное отказывалось даже притрагиваться к докторской, которой вчера с таким удовольствием закусывали неумелые спасатели. Тогда Санек вспомнил, что сегодня суббота, а это значит, что в Туле работает птичий рынок. Уж там-то точно можно купить трубочника. Укутавшись, как французы в 1812-м при отступлении из Москвы, друзья отправились за пропитанием для своей воспитанницы. На птичьем рынке народу было немного. Продавали котят, несколько щенков, попугая, морскую свинку и хомячков. Но лягушачьей еды нигде не было видно. Они долго искали, 3 раза обошли рынок, вконец измучились. Ленка готова была сдаться, но Санек проявил несвойственную ему настойчивость и повел себя очень по-мужски. Он не собирался сдаваться сам и при этом поддерживал свою подругу, утешал, отогревал ей руки, снял с себя шарф и намотал на Ленкину голову. Ленкина модная шапочка явно не была рассчитана на долгие скитания в лютый мороз. И тут, о чудо, Санёк увидел беззубую бабульку, которая предлагала посетителям червяков, опарышей и что-то похожее на трубочника. Позже при ближайшем рассмотрении оказалось, что это были гвозди для конструирования вольеров. И червяки, и опарыши были живыми, как вчерашний трубочник. Ленка интеллигентно обратилась к бабуле, сразу по характерному запаху почувствовав, что та с высочайшей вероятностью вчера тоже дегустировала ту же продукцию завода «Кристалл», что и они с Саньком. «Мать, скажи, пожалуйста, а мраморная лягушечка опарышей кушает?» Бабка явно опешила от подобной учтивости, но быстро взяла себя в руки. Прищурив левый глаз и хитро ухмыльнувшись, бабуля изрекла. «Жрёт, аж давится!» Столь убедительный ответ как-то сразу примирил Ленку с необходимостью покупки лягушачьей еды именно у этой бабули. Санёк незамедлительно достал кошелёк и расплатился с бабкой, не торгуясь. Невероятно для всех смотрительниц экзотариума, но факт — проголодавшаяся лягушка действительно с величайшим удовольствием поедала свежих опарышей и даже осталась жива. Раньше ничего подобного она, конечно, не вкушала, но голод не тетка. В этом месте можно было бы поставить точку. Лягушка, как вы уже поняли, была спасена и впоследствии благополучно возвращена в отремонтированный экзотариум. Но случилось непредвиденное. Празднуя вторичное воскрешение мраморной красавицы, Санек так напился, что, рыдая на Ленкином плече, признался наконец-то ей в своих чувствах. «Пожалуйста, выходи за меня замуж», — стонал Санек. Ленка растерялась, но вдруг вспомнила, как замерзшие они бродили по птичьему рынку в отчаянных поисках проклятого трубочника, как Санек не позволял ей сдаваться, как дышал на ее заледеневшие ладони, пытаясь их согреть, как бережно убирал прядь ее волос под свой шарф, наматывая его на ее бедную голову и при этом смешно сопел в ухо. Надежный, добрый, заботливый. И Ленка согласилась. «Что ж от добра добра-то искать?» Вот и получилось, что необычной была та лягушка. За свое удивительное спасение мраморная представительница бесхвостых земноводных подарила Ленке с Саньком многие лета вполне себе счастливой совместной жизни. Лягушечка-то оказалась волшебной царевной.